бросил резко Авдейкин. «Мы коммунисты, а не солдаты. Нам не пристало выполнять, не рассуждая», — спокойно ответил ему Аксеньев. «Остальные обвинения, предъявленные Колосову, надо сказать, сомнительны и поспешны. Мы, кажется, обсуждали проект решения на секретариате», — недовольно заметил Авдейкин. «Это мнение я высказывал и тогда. Мастерские за последнее время проделали огромную работу, и мы до сих пор гордились Никсиканом. Давайте задумаемся, нанес ли Колосов вред делу. Я предлагаю объявить Колосову строгий выговор. Это обяжет и нас уделять больше внимания мастерским». «Поступило два предложения», — объявил Авдейкин. «Кто за предложение об исключении Колосова из рядов нашей партии? Прошу голосовать». Авдейкин поднял руку. Жилнин быстро скользнул взглядом по кабинету и оперся на ладонь. Не понять, то ли голосует, то ли нет. Прошло предложение Аксеньева. За него голосовали все остальные члены бюро. А в лагере на Утинке складывалась сложная обстановка. Лагерная администрация, не имея других инструкций, продолжала действовать по-старому и в то же время терпеливо относилась к нарушителям лагерного режима. Заключенные наводнили заявлениями и жалобами все инстанции, требуя пересмотра дел. Администрация лагерей отмалчивалась. Тогда заключенные решили добиваться приезда правительственной комиссии. Единственным способом привлечения внимания к лагерю, по их убеждению, была фабрикация небывалого количества чрезвычайных происшествий. Группа, к которой примыкал летчик, перешла к активным действиям. Неизвестные люди нападали на бурильщиков, избивали их, портили оборудование, инструмент. Несколько человек таинственным образом разбились в стволах шахт. Кое-кто при непонятных обстоятельствах был изувечен. Рабочие бросали буровые молотки и переходили на любые другие работы. Как-то нашли без сознания начальника участка. Стал подвергаться нападениям горный надзор. Теперь в подземные выработки работники администрации шахт спускались редко, а если и приходилось, то группами. Все пять горизонтов оказались под контролем заключенных. Кротов понимал, в чем тут дело, и боролся против саботажа как мог. Бригаду бурильщиков он перевел в другую смену, создал группы самоохраны и всеми средствами обеспечивал выработку рудника. В тот день он задержался. Одно из звеньев не подготовило шпуры для отпалки. Уже поднимались наверх последние рабочие, вот-вот должна была появиться вторая смена. Он отпустил парней, а сам принялся готовить лаву. По штольне плыли желтые пятна фонарей, скупо освещая черные тени людей. Но вот один фонарь задержался, описал кривую, осветив серые борта выработки, и, мелькнув в темноте, затаился в противоположном штреке. Это было видно по тусклому отсвету. Мимо проплыли еще несколько желто-радужных кружков, и снова стало темно. Кротов понял, что кто-то намерен сорвать отпалку или дожидается его. Столкновение становилось неизбежным. Да он и сам хотел этой встречи. Закончив работу, он выпрямился во весь рост и громко крикнул. «Эй, выходи и скажи тем, кто послал тебя, что Кротов здесь и будет ждать!» Никто не отозвался. Кротов присел на раму вагонетки и задумался. Вот и лагерники теперь намерены свести с ним счеты. Обида мутит их разум. Против кого выступают? Не понимают, что вот-вот произойдут перемены. Как бы их предостеречь? Показался свет, и в его штрек повернул незнакомый человек в защитных очках. За ним легко шел летчик. «Вот что, моряк!» — заговорил тихо летчик. «Тебя уважают все, и мы в том числе. Но просим, не лезь, не мешай. Ты видел, с опасными людьми мы разделываемся просто. Приближается час, когда спросят со всех нас. Что скажешь ты, летчик? Что скажут твои друзья?» Кротов поднялся. «Разговор будет на чистоту. Вам нечего будет ответить, и я буду вынужден выступить как обвинитель». Он не договорил. Незнакомец ударил его чем-то тяжелым по руке,